Это постоянное обучение, которому подвергся Джерри в период своей возмужалости, на всю жизнь укрепило и развило его умственные способности. Пожалуй, ни одна собака в мире не обладала таким словарем, как он. А объяснялось это, во-первых, его природным умом, во-вторых, гениальной способностью на ласу к дрессировке и, наконец, долгими часами, посвящаемыми обучению. Его стенографический словарь был на редкость богат для собаки. Пожалуй, можно сказать, что он и старик могли часами вести разговор, хотя отвлеченные темы были немногочисленны и просты. Очень мало говорили они о недавнем прошлом и почти не касались ближайшего будущего. Джерри ничего не мог ему рассказать о Мэринджи и Эринджи, о великой любви, какую он питал к шкиперу, или о причине своей ненависти к башти. И Неласу не мог рассказать Джерри о кровавой вражде Санно или о том, как он потерял зрение. На практике все их разговоры велись непосредственно вокруг настоящего момента, хотя они могли коснуться слегка и недалекого прошлого. Неласу давал Джерри ряд поручений, например, пойти одному на разведку, дойти до гнезда, описать около гнезда большой круг, двинуться оттуда на вторую просеку, где росли фруктовые деревья, пересечь джунгли до главной тропы, спуститься по ней вниз, к деревне, до большой смоковницы, а затем по маленькой тропинке вернуться к Неласу. Все эти поручения Джерри выполнял с величайшей точностью и по возвращении делал доклад в таком роде. У гнезда ничего необыкновенного, разве что поблизости появился сарыч. На просеке упали на землю три кокоса. Джерри умел безошибочно считать до пяти. Между просекой и главной тропой он видел четырех свиней. На главной тропе он повстречал одну собаку, двух детей и больше пяти женщин. А на маленькой тропинке, ведущей к дому, заметил одного кокоду и двух мальчиков. Но Джерри не мог объяснить Неласу, что потребности его ума и сердца мешают ему быть вполне довольным своей жизнью. Ибо Неласу был не белым, а только черным богом, а Джерри ненавидел и презирал всех негров, за исключением Ламаи и Неласу. Их он терпел, а к Неласу чувствовал даже ровную и теплую привязанность. Любить его он не любил и не мог полюбить. В лучшем случае они были второразрядными богами, а он не мог позабыть таких великих белых богов, как Шкипер и мистер Хаген, да еще Дерби и Боба, относившихся к той же породе. Они были какими-то другими, лучшими, чем-то отличались от тех черных дикарей, среди которых он сейчас жил. Они были где-то над ними, жили в недосягаемом раю. Об этом рае у Джерри сохранилось живое воспоминание. По нему он тосковал, но пути к нему не знал и смутно ощущал конечность всего. Представлял, что и этот рай может исчезнуть в последнем ничто, которое поглотило Шкипера и Эринджи. Тщетно пытался старик завоевать любовь Джерри. Он не мог вытравить воспоминания Джерри, хотя и добился его преданности и верности. За Неласу Джерри готов был сражаться не на жизнь, а на смерть, но сражаться преданно, а не страстно, как сражался бы за Шкипера. А старик и не подозревал, что Джерри не отдал ему всего своего сердца. Настал день для семьи Анно, когда один из них изобрел плетеные сандалии, чтобы предохранить подошвы ног от отравленных колючек, которыми Неласу отнял жизнь у троих. Собственно говоря, то был не день, а ночь. И такая черная ночь под затемненными облаками и небом, что перед самым носом нельзя было разглядеть стволы деревьев. И 12 человек из семьи Анно спустились к просеке на Ласу. Они были вооружены снайдеровскими винтовками, пистолетами, томагавками и военными дубинками.